карандаш за ухом, запах пыли, побелки, скипидара. Сыновья Шнеля, последние свидетели моего детства. Я поднялась по лестнице на улицу Мегида и пошла вдоль высокой каменной стены монастыря святого Максима. В воздухе стоял сухой запах кипарисов. Когда-то здесь празднично звенели колокола, и через железные ворота семенили туда-сюда миниатюрные, похожие на девочек-монахини в серых головных уборах. Глаза всегда опущены долу, лиц не видно, на груди серебряные кресты, а черные платья такие длинные, что ног не видно. От монастыря нашу школу отделяла высокая стена. На переменках мы с Наоми по очереди залезали друг другу на плечи и пытались разглядеть, что за этой стеной происходит. Но сквозь густую зелень кипарисов были видны только цветочные клумбы. Сейчас ворота монастыря были открыты. Впрочем, и ворот-то уже не было, только широкий вход. Впервые я могла увидеть изнутри когда-то казавшийся нам таинственным монастырь. Огромный сад стоял запущенным, розовые кусты давно никто не обрезал, на веревках между окнами висели джинсы и разноцветное нижнее белье. Пахло готовящейся пищей, слышалась русская речь. Видимо, монастырь превратили в общежитие для репатриантов из бывшего Советского Союза. У подъезда стоял обшарпанный стол. За ним сидел начинающий сидеть мужчина и что-то писал в разлинованной школьной тетради. Я подошла к нему и спросила, куда подевались монахини. «Монахини», — сказал он по-русски, — «их нет, улетели». Таким представился мне ответ. Вот они взмывают воздух, ветер пытается сорвать с них чепцы, они придерживают их руками, прижимают к бедрам раздувающиеся юбки и навсегда исчезают вдали. Я поблагодарила мужчину на иврите, так как русского не знаю, вышла за ворота и отправилась дальше. Через какое-то время показалась моя первая школа, начальная. Я остановилась у ограды. Во дворе все еще стояла толстая сосна, до которой каждый из нас старался добежать первым, когда мы бегали на перегонки. А вот и злополучный бордюрный камень, о который когда-то в третьем классе я споткнулась, убегая от хулигана Элли Гутмана, и сломала два передних зуба. В течение многих лет после этого я трогала кончиком языка маленькую дырку во рту и старалась не улыбаться, чтобы кто-нибудь не заглянул через нее внутрь меня и не увидел, что ущербность там, внутри. Из ворот школы выбежала стайка детей, и мне показалось, что вот-вот снова появится на своем вечном велосипеде, к рулю которого прикреплен белый ящик с изображением эскимоса, смуглый, улыбчивый, похожий на Насера Хаим по прозвищу Хаим-велосипедист. Всегда в тщательно выглаженной рубашке под белоснежным халатом, в бриджах, гольфах и черных пыльных арабских ботинках, он доставал из своего ящика артики, замороженный сок на палочке, и резиновые черные свистки, издававшие неприличные звуки. А его руки, вечно измазанные чернилами, ловко, словно руки фокусника, пересчитывали деньги, которые мы ему совали. «Хаим, а у тебя есть артик на двух палочках?» «Хаим, а ты привез настольный бильярд?» «Хаим, я хочу лимонный артик». Отяжелевшая от воспоминаний, я побрела дальше. Вот и дом, на втором этаже которого мы когда-то жили. Новые жильцы нашей бывшей квартиры все здесь устроили по-своему. Сделали ремонт и поменяли обычные жалюзи на балконе на электрические. Я обогнула дом и прошла на задний двор. К стволу сосны все еще были прибиты две серые дощечки. Остатки лестницы, которую мы с Наоми построили 25 лет назад. По ней мы забирались в наш домик на ветвях. Как повезло тем, кто может хотя бы изредка возвращаться в дом своего детства. старые ворчливые родители, традиционная пятничная трапеза.